«Отстань!» — крикнул я Варваре, озлобляясь больше всего против себя. «Что я тебе, горелый, сволочь, халуй фашистский, полицай? Кому ты кланяешься? Ты что думаешь, я тебя выручаю? Только ты себя можешь выручить. Если ты нам сейчас не поможешь, тебя будут судить как окончательную мерзавку и до последней минуты пособницу бандитов, как сознательного и зловредного врага, как Гиммлера какого-нибудь. Без всякого снисхождения, даром, что красивая баба». Попеленко с очевидным наслаждением слушал эту нечаянную речь. Гнат тоже приоткрыл рот, как будто что-то понимал. Как только я закончил, он взвыл. «Ой, они мирно, сладко жили, деток стали нарожать, хату шифером накрыли». Варвара поднялась с обычным уже кокетством, стряхнула и расправила юбку. «А когда же до суда дойдет, Иван Николаевич?» «Скоро, не радуйся. Клянусь тебе, что дойдет». Она долго и внимательно, посерьезнее всмотрела мне в лицо. По-моему, сейчас она бешено работала каким-то невидимым никому безменам. Взвешивала. Я, Горелый, Глумский, Попеленко, Климарь, Санька Конопатый, Абросимов, Семиренков, Валерик. Все мы, враги и друзья, погибшие и живые, проходили сейчас за мир и за вес. Кто больше потянет, куда склониться? Все стычки, бои вчерашние, сегодняшние и ожидаемые, все она старалась охватить своим гибким умом. Я это чувствовал почти физически. Это не важно, что за нами с Попеленко и Глумским стояла власть. Здесь, в глухарах, был иной расчет, спокон веку. И в эту секунду, как нельзя не кстати, в хату ворвался Валерик. Без козырка его сбилось на затылок, а чуб слипся то ли от дождя, то ли от пота, и лежал на лбу черной запятой. Вид у морячка был решительный и гневный. «Валерик!» — Варвара потянулась к нему, решив, что он явился на ее защиту. «Ша!» — морячок остановил ее протянутой ладонью. «Ну что же это они? Ты посмотри! Заявились сюда!» «Кореш дороже!» — Валерик решительно отсек Варвару и посмотрел на меня. «Морской закон! Все, хватит! Я к тебе, Иван! Я там председателя встретил. Ты видал, оружия у него нету. Это чтоб у председателя колхоза оружия лишнего не было, а свой карабин не дает. Иди, — говорит, — к ястребкам. Я этих гадов сам найду, понял? Я их из-под земли достану. Дай!» Он ринулся к Попеленко и схватил автомат. Ястребок покачнулся, но оружие не выпустил. «Товарищ старший! — завопил он. «Отстань, Валерик, — сказал я. Автомат дадим другой, не бойся. Ты выйди на минутку». Морячок посмотрел на меня, плохо соображая. «Ты выйди, слышишь?» «Ладно, помни, обещал». Он взглянул на Варвару. «А если она виновата в чем? Ну смотри, Варька, если люди правду говорили». Он опрометью, как вбежал, бросился вон. Хлопнул дверью так, что портрет товарища Деревянко покачнулся и завис на бок. Бывший супруг Варвары разглядывал нас, как будто искоса. «Решайте, гражданка Деревянка», — сказал я. «Сами думайте о своей судьбе». Она поправила портрет, внимательно посмотрев на изображение покойного мужа, словно спрашивая совета. Но у товарища Деревянка были выпуклые, раскрашенные в пронзительный синий цвет и лишенные смысла глаза. Щеки раздувались, как у трубача, и алели розами. Это был парадный портрет. Украшение стены. Варвара подошла к окну. Попеленко даже приступил следом за ней, поближе, как будто она намеревалась выскочить из хаты. За окном в серой дождливой пелене медленно тянулись мокрые и усталые глухарчане, все вымазанные сажей и глиной. Председатель, нахохлившись, сидел у калитки с цигаркой в зубах. Валерик о чем-то толковал ему, размахивая руками, показывая на карабин, который Глумский держал между колен. Лес, последнее убежище Горелого, был отодвинут далеко-далеко кисеей дождя, колыхался зыбкой кромкой, как ряска на волнах. «А что, если я соглашусь и напишу, чего вам надо? То, выходит, большую помощь окажу?» — спросила Варвара. «Да», — сказал я. «Зачтется мне такая помощь?» «Да, уверен». Видно, мы теперь уже представляли силу, если Варвара думала о попятной. Попеленко весь сжался от ожидания. Хоть ей непонятна была задуманная нами игра, но она сообразила, что мы и впрямь не страшимся Горелого, раз намерены вызвать его. И, кто знает, нас уже четверо. «Ведь то, что я раньше делала, то несознательно, по бабской слабости», — сказала она. «А теперь сознательно могу помочь». Она сказала это четко, как формулу, чтоб мы крепко запомнили. Не глупая получилась формула. «Давайте, карандаш». Голос у нее стал тусклый, безразличный. В нем не было обычной серебряной напевности, кокетства и торжества. Сейчас она выполняла нудную обязанность. «Пиши аккуратно», — предупредил я. «Все точно так, как и раньше». «Хорошо». Я принялся диктовать, заглядывая в старую записку, а она старательно выводила, закусив алую губу. «Климарь убитый. Семиренкова привезли раненого, потом скончался. Ястребкам указал место, где захоронил деньги и бумаги. Выкопали два бумажных мешка. Все село видело. Гончарня порушена. Чего это ты учинил такую дурость? Ястребки все прежние. Никакого прибытия сил Сожина не слыхать. Говорят, пошлют за Сагайдачным подписывать акт. Потом повезут деньги и бумаги в район. Когда повезут, напишу завтра. Твоя подруга Ясонька». Она все это написала, и почерк ничем не отличался от первой записки. Я надорвал у листка правый верхний угол. «Прочитай», — сказал я. «Все правильно. Поверят». «А насчет матросика у меня было. Насчет Валерика», — сказала она. «Где же это?» «Заботишься?» «А чего ж? А то пойдет лесом, мало ли что. Вон того ж вашего ухлопали, комсомольца». «Валерика не тронут, мы сами позаботимся. Да и длинно будет. Поверят». «Написано все правильно. А поверят, не знаю. Вообще-то мне верили. А чего вы удумали, меня не касается».